Джосс вскочил, прошел через комнату и открыл маленький шкафчик. Достал оттуда стальную шкатулку и поставил ее на столик рядом с чернилами, пером и бумагой. Длинным чеканным ключом он открыл шкатулку, наполненную фунтовыми купюрами. Он точно знал, сколько их получал в подарок от Корнелиуса. Он откладывал их на черный день. 300 фунтов, которые у него сейчас были, помогут. Имея их, Сьюзен сделает все, что нужно. Он сел за стол и начал писать. Потом отложил ручку и перечитал написанное. Удовлетворенный, сложил листки и сунул их в конверт. Написал имя Сьюзен и заклеил его. Он положил конверт поверх денег и запер шкатулку. Некоторое время Джосс размышлял. Если с ним что-нибудь случится, он надеялся, что Сьюзен заменит его. Конечно, он требует от нее слишком многого, но, возможно, эти 300 фунтов ей помогут. Правда, прежде он должен узнать, что они затевают. Джосс снова взял бумагу и написал Сьюзен записку. «Сохраните этот ключ до того момента, когда получите стальную шкатулку. Может случиться и так, что вы ее вообще не получите. Но если вам ее принесут, этот ключ поможет ее открыть». Он положил записку и ключ в другой конверт, заклеил его, взял шкатулку и вышел из комнаты. Было уже больше 6 часов вечера, когда Джосс доехал до вокзала Элкурт. Он знал, что Фрезби в баре «Дэй Хит», но он всегда там в это время. Это его первая остановка после того, как он уходит из конторы на Руперткурт, прежде чем вернуться в свою грязную нору на Эрлкурт-Ройд. Фрезби, увидев Джосса, бросил на него испуганный взгляд. Он сидел в углу на банкетке, а перед ним на столе, уставленном грязной посудой, стояла бутылка пива. «Хелло, Джосс!» — воскликнул он. Джосс присел к столу, глядя на Фрезби с откровенным отвращением. «Я так и думал, что застану вас здесь». Фрезби нервно забарабанил пальцами по столу. «Хелло, Джосс!» — слабо повторил он. «Очень приятно вас видеть. У вас хороший вид». Джосс знал, что Фрезби боится его. Это было действительно забавно. Он, Джосс, боялся человека в черной рубашке, а Фрезби боялся его, Джосса. Ему очень хотелось бы знать, боится ли Фрезби человека в черной рубашке. Ему казалось, что нет. Фрезби боялся Джосса лишь потому, что тот знал его тайну. Фрезби не был закоренелым преступником и не хотел бы попасть в тюрьму. «Для вас, Фрезби, есть небольшая работа». Джосс поставил перед ним шкатулку. «Я хочу, чтобы вы хранили ее у себя». Он посмотрел на Фрезби долгим испытующим взглядом. «Если вы ее потеряете, то сразу же будете окружены копами, как соты пчелами». Фрезби задрожал. «Я ее никогда не потеряю», — пообещал он. «Я положу ее в несгораемый шкаф в моей конторе. Никто не дотронется до нее». Джосс покачал головой. «Это и есть как раз то место, где ее прежде всего будут искать», — возразил он. «Вы должны найти лучшее место». «Они? Кто это они?» «Не беспокойтесь о них. Ваша задача — спрятать этот ящичек понадежнее. Иначе я буду вынужден кое-что сообщить копам». Фрезби взял шкатулку. «А что там такое внутри? Это не опасно, надеюсь? Я не хочу еще раз влипнуть в историю». Джосс небрежно усмехнулся. «Вы не можете иметь больше истории, чем у вас есть. Не ломайте себе голову. Там не содержится ничего опасного, хотя многие люди хотели бы получить этот ящик». Фрезби опустил голову. Он не понимал, о чем идет речь, но подумал, что если и начнет приставать к Джосу с вопросами, тот может рассердиться. «Я займусь им», — пообещал он. «Вы меня прекрасно знаете, Джос, я многое сделал для вас». «Вы хотите сказать, что вынуждены делать для меня то, о чем я прошу?» Джос пожал плечами. «Хорошо, Джек, теперь же послушайте меня». Он так низко наклонился к Фресби, что почти коснулся его лица. «Каждый день я буду звонить вам по телефону. Если же не позвоню, вы должны тотчас же отправиться на Филен-Роуд 155А и отдать эту коробку мисс Хеддер. Вы меня поняли?» Фресби не торопился с ответом. Он немного отпил пива, вытер усы рукавом пиджака, потом поставил стакан на стол. «Вы ожидаете неприятности?» Его взгляд, полный надежды, заморозил кровь в жилах Джоса. «Может быть, все может быть», — не показывая страха, спокойно ответил он. «Но не надейтесь, что отделаетесь от меня легко. Если я не позвоню, ящик отправляется к мисс Хеддер. Поняли?» Фресби выдавил кривую улыбку. «Я сделаю все, что вы хотите. Можете совсем не беспокоиться. А кто вас ищет?» Джос нахмурился. «Не беспокойтесь о том, что касается только меня. Нужно внести ясность. Если я не позвоню вам завтра до 10 часов утра, что вы сделаете?» «Я пойду на Филен-Роуд 155А и отнесу эту коробку мисс Хеддер». По лицу Фресби пробежала легкая усмешка. «А почему вы должны будете так поступить?» Фресби стал вертеть стакан с пивом. «Возможно, кто-то разделается с вами. В этом случае молодая девушка получит ящик, так?» Джос кивнул. «Только не слишком-то давайте волю своему воображению», — сказал он. «Я ведь могу просто проверить вас. Я могу вам звонить в течение месяца, а потом решу больше этого не делать. Если вы не отдадите этого ящика, что я сделаю, как вы думаете?» Фресби был совершенно обескуражен. Он не предполагал, что здесь может быть западня. «О, конечно, я догадываюсь. Вы прямиком направитесь в полицию», — робко ответил он. «Да, я именно это и сделаю. Вы теперь понимаете, как опасно для вас пытаться надуть меня?» Он быстро встал со стула и, не прощаясь с Фресби, вышел из бара. Фресби смотрел ему вслед, и лицо его было искажено от злости и страха. Потом он взял стакан и глотнул пиво. Ему показалось, что оно потеряло свой вкус.